Глава 11. Разговор с ассистентами Белозеровой взял на себя Скворцов. На следующий день после беседы с врачом он отправился в 10-ю городскую больницу в гинекологическое отделение, довольно быстро отыскав там нужных ему людей. Доктор Александра Николаевна Замшина оказалась симпатичной женщиной лет 35. Она охотно отвечала на вопросы оперативника. «Разумеется, я хорошо помню эту операцию», — сказала она. «Еще бы, увидеть вживую знаменитость нашего города. Жаль, что все так получилось». «А кто в этом виноват?» — поинтересовался Константин. «Ее больное сердце», — вздохнула Замшина. «Ну, почему Мария Ивановна скрывала болезнь? Предупреди она о ней, трагического конца можно было бы избежать». «А могла ли Климма не знать о своей болезни?» — высказал мысль оперативник. «Такую сердечную недостаточность, от которой умирают на столе, трудно в течение всей жизни никак не ощущать», — пожала плечами врач. «Если все так, как вы говорите, Мария Ивановна должна была хоть раз обратиться с жалобами на сердце», — предположил Константин. «Конечно», — кивнула женщина. «И это должно было быть зафиксировано в ее медкарте», — констатировал он. «Безусловно». «И перед операцией ей делали электрокардиограмму», — продолжал Скворцов. «Разумеется». В голубых глазах врача читалось недоумение. Александра Николаевна поняла, куда клонит ее собеседник. «Как же вы можете все это объяснить?» «Не знаю», — она пожала плечами. «Я просто ассистент, и в мои обязанности входила помощь при операции. Перед ее началом Анна Петровна дала краткий отчет о диагнозе больной и состояние ее здоровья, но ни словом не обмолвилось о сердце». «Во время операции Белозерова все делала правильно?» — Скворцов пристально посмотрел в глаза собеседницы. «Конечно», — уверенно ответила та. «А почему вы спрашиваете?» «Видите ли, подруга Климма утверждает, что академик никогда не жаловалась на сердце. Может быть, произошла ошибка?» Александра Николаевна зарделась от негодования. «Скажете тоже. Да мы с нею пылинки сдували. Когда такое случилось, мы больше месяца в себя приходили. Я, например, до сих пор не могу себе этого простить, хотя понимаю, что ни в чем не виновата. Честно скажу, вашим людям здесь делать нечего». То же самое Скворцов услышал и от молоденькой медсестры Полины. «Такого исхода не ожидал никто», — объясняла девушка. «В принципе, это рядовая операция, какие в больнице делают 10 раз на дню». На вопрос о действиях Белозеровой Константин также не услышал ничего нового. «Анна Петровна, как всегда, действовала выше всяких похвал», — прокомментировала Краснова. «Когда снова включился этот дурацкий свет, и мы с Замшиной растерялись, Белозерова быстро привела нас в чувство». «Во время операции погас свет», — удивился Скворцов. Полина развела руками. «Такое случилось только на операции Климма», — Константин почувствовал, что вспотели ладони. «Представьте себе, нет», — заметила девушка. «Недоразумения с электричеством начались в больнице примерно за неделю. Ни с того ни с сего выбивало пробки. Все пришли к выводу, что в городе давали большое напряжение. Кстати, Анна Петровна ужасно переживала по этому поводу, требовала вызвать квалифицированных специалистов, а не аварийку, которая открывала щиток, вставляла пробки на место и тут же уезжала, даже не пытаясь определить причину. Хорошо еще наш охранник Егор тоже умел это делать. Потом обходились без их помощи. Егор сразу устранял неисправность. А мы все носили фонарики». «А в конце концов причина была определена?» — поинтересовался Константин. «Вроде нет», — пожала плечами Полина. «Когда главврач соизволил вызвать электриков, те ничего не обнаружили». «Сколько дней после смерти Климма продолжала выбивать пробки?» — уточнил Скворцов. «Ну, наверное, дня два», — наморщив лобик, ответила Полина. «Понятно», — оперативник перешел к другой теме. «Скажите, если больной умирает, сколько времени вы храните его медкарту?» «Это вы в нашем архиве узнаете», — посоветовала Краснова. «Уж они вам точно скажут». В архиве молодящаяся женщина неопределенного возраста ответила Константину, что карта Климма будет храниться у них еще лет 10. Скворцов, тряся удостоверением, попросил даму разыскать документ, и та ленивой походкой направилась к огромным стеллажам. «Ничего не понимаю», — послышался ее недовольный голос. «Сергеева Клима, вы говорите. В ячейке на «С» ее нет, и на «К» тоже». «Посмотрите внимательно, пожалуйста», — Скворцов предвидел такой поворот событий, однако понимал, что карту по случайности или в спешке могли положить куда угодно. Однако где угодно медкарты не было. Молодящаяся работница архива вызвала подкрепление в лице медсестер и санитарок, которые перерыли каждый сантиметр. Документ словно провалился сквозь землю. «А вы хорошо помните, как вам ее приносили?» — спросил Константин женщину. «Когда она умерла?» — осведомилась та. «Полгода назад». Дама облегченно вздохнула. «Неудивительно, что я ничего не могу вам сказать. В то время я еще здесь не работала. Вам бы Зинаиду Терентьевну поспрашивать. Вот кто трудился на этом месте 30 лет и помнил каждую бумажку. Только, к сожалению, вы не сможете этого сделать, она умерла практически одновременно с вашей пациенткой. Надо же, какое совпадение, тоже от сердечной недостаточности». Оперативник похолодел.